Глава 10. Вот уж кого-кого, а Геннадия я не ожидал здесь встретить. Тут же я, на всякий случай, трансформировал орехалка в шар, спрятал его в живую складку и приготовил мертвую и упыря. Я так понял, это обещанная Аресом помощь, и хотя я и обещал не мешать себя спасать, приготовился к битве. Скомандовал Оле выключить усиленную регенерацию, а также спрятал все, что можно у меня найти необычного, если вдруг меня вырубят. «Какими судьбами?» Поинтересовался я у Гены по-русски, медленно ковыляя к нему. «Говорите на лингве», – потребовал мелодичным голосом стоящий рядом с Геной некто в броне. «Я же говорил, он все равно выживет. Все всмятку, а ему хоть бы хны», – сказал обрадованный Геннадий своему хозяину на общем языке. «Вам пригодится такой везунчик». «Гена, ты ничего не хочешь мне сказать?» – прищурился я, приближаясь. «Вот ни в жизнь не поверю, что ты меня нашел случайно». «Нет, конечно. Это я запугал Винка до того, что он захотел от тебя избавиться и посоветовал, куда именно тебя деть. А затем нашел, кому продать известную мне информацию о тебе и тех, кто тебя купил». «Надо было тебя все-таки грохнуть, когда была возможность», сказал я, подойдя к нему вплотную и дотрагиваясь до него астральной частью покалеченной руки, чтобы мог быстро применить мертвую складку. Но не торопился. Пока он считает, что победил, из него можно выдать еще информации. «Уже поздно. Куда тебе, убогому? Руки нет, ножка бобо», — продолжил он. «Мне сейчас уважаемый аграф Аэликатер много денег за тебя заплатит. И мы больше никогда не увидимся, так как из их лабораторий для подопытных еще никто живым не выходил». Примечание. Аэликатер. Аял – рыцарь, Ика – сила, мощь, сильный, мощный, Вер – броня, защита, покровительство. Перевод с древнеэльфийского. Конец примечания. «Ой, дурак!» Я всегда был уверен, что маньяки очень хитрые и 200 раз подумают, прежде чем что-либо делать, усмехнулся я, узнав, наконец, что за участь мне уготована. «Ну, Арес, ну, шутник, все у него через одно место. То раб, то лабораторная мышь. Я, конечно, понимаю, что они могут меня не только вывести с планеты, но и решить проблемы с нейросетью, но ведь никакой свободы выбора». Затем я обрадовал Гену. «Ты уже труп. Нахрена тебе платить, если у них уже все есть, и координаты планеты, и я, грохнуты все дела. Тут галимый капитализм, бабло превыше всего. Как говорится, нет тела, нет дела. Да и кто тебя тут искать будет?» «Скоростная аналитика при 4 единицах интеллекта?» – удивился аграф. «Ты уверен, что у него диагностировали всего 4 единицы?» «На нем вообще все медкапсулы сбоили, как док говорил», — ответил Гена и добавил, уже сомневаясь. «У нас был договор под протокол». «Неужели ты думаешь, что аграф будет заключать договор с человеком, да еще пиратом? Сам протокол есть только у тебя в нейросети», — усмехнулся Аэликатер и достал оружие. «Еще рассказать, что будет? Или уже догадался, обезьянка?» «Я оставил копию адвокату. Вам так все с рук не сойдет?» Заволновался Геннадий, но по голосу было понятно, что он все это сочиняет на ходу, пытаясь вывернуться. А я приготовился применить на нем мертвую складку. Если она извлекает души, то я найду, как ее использовать. Он так легко не отделается, как думает этот Аэликатер. «Нет!» «Кренамуфат или скентро», произнес аграф на непонятном языке, а я только-только успел мигнуть Геной перед выстрелом. Примечание. Непереводимая игра слов. Конец примечания. Зря я выбрал упыря. Был бы полиглот, сейчас я изучил бы еще один язык. Кстати, сразу на него и переключим, вдруг он еще чего скажет. А аграф тем временем полностью сжег тело Гены своим оружием. «А теперь разберемся с тобой». «Я думал, нужен вам живым», сказал я, не чувствуя опасности. Ну а граф, видно, псион и решил применить на мне что-то из своих способностей. Мне будто голову сдавили, но кто-то явно мне помогал. Я чувствовал эмоцию сопереживания, хотя Орехалк сейчас был в складке. «Это работает симбиот», — пояснила Оля. «Его основная задача — защищать тебя от энергетического воздействия, а также способствовать ускоренному развитию энергетики организма». «А тебя никто и не убивает», — ответил Аэликатер. «Но надо же, еще и с симбиотом. Хотя чему тут удивляться, это ведь планета Джори. Здесь могли еще и не только их найти. как только установить умудрились, ведь это непростая процедура, и не каждый ее выдержит. Не зря Трашк затребовал такой необычный экземпляр. Он достал станер, судя по ощущениям от воздействия оружия, и с четвертого выстрела все-таки меня вырубил. А Эликотер спешил навстречу с Троашком, главным ученым засекреченной лаборатории по исследованиям нейросетей Джори. Он торопился избавиться от потенциальной проблемы. Кто ж знал, что от этого дикаря проблемы не только в медкапсулах, но и в окружающем оборудовании. Целых два крупных сбоя в энергосети. И это на новом линкоре. Это не может быть совпадением. Ладно, шаттл в итоге сломался. Но он хотя бы был на этой тарковой планете. Повезло, что дотянул до шлюза. Видимо, этот человек излучает так же. Надо будет предупредить Трашка. Ведь от его успехов зависят и мои преференции. Забирай свою игрушку. И вот еще полный отчет о сбоях в энергосистеме линкора за время пути, сказал Аграф. Ты мне объясни, зачем тебе такой сбойный экземпляр? Он же может сломать твое ценное оборудование. Ты однобоко смотришь на данное явление, возразил Трашк. Представь. «Исследуя его, мы не только сможем защитить свое оборудование от данного вида излучения, но и, возможно, создадим излучатель на основе этих волн». «Ты серьезно?» – удивился Аэликотер. «О таком я даже не подумал. Представляю, как повысит нам финансирование за такое оружие». «Не так быстро», – притормозил его Троашк. «Чем необычнее экземпляр, тем дольше его исследовать». А у этого, как я понял, несколько аномалий, и каждая может дать пищу для размышлений. «Ну, тогда не буду отвлекать тебя от исследований», — усмехнулся Аэликотер. «Буду ждать предварительных результатов». «Кстати, а почему не было доставлено ни одного артефакта для исследований?» — спросил Трашк. «Мы немного опоздали. Когда добивали последний корабль пиратов, они успели запустить ракету по поселку и уничтожили его полностью. Как этот раб выжил, непонятно», — поморщился Аэликотер. «Проводить поиски без подготовки на планете, где быстро выходит из строя оборудование, мы не стали. Разработка и планирование организационных мероприятий по добыче артефактов лежит на твоей помощнице Амариор». Примечание. Амариор. Аша. Прекрасный. Ри – весна, Ор – цветок. Перевод с древнеэльфийского. Конец примечания. У нее достаточно изучена база знаний для такой работы. К тому же ее подопытный недавно умер, а нового еще не прикрепили. «Согласен. Пойду подготавливать оборудование для исследований», – кивнул Трошк. «Этот экземпляр прикреплю к Ахрету. У него тоже сейчас отсутствует объект для исследований».